Этой горячностью своей пытаюсь загасить какое-то внутреннее беспокойство. Камердинер глотал воздух, делая какие-то неопределенные движения руками. «Генеральша спят?» «Никак нет. Она, вышедши в капоте». «Ну чего же ты стоишь? Иди скажи, что я тебе приказал». Камердинер, то ли нерешительно, то ли нехотя, покинул ванную комнату. «А как же ваше превосходительство насчет рыбы?» — молвил степенно, как ни в чем не бывало, Трофим Агапыч. Этот вопрос, минуту назад понятный, необходимый, теперь прозвучал дико и странно для слуха Михаила Григорьевича. «Отстаньте вы от меня с вашей рыбой! Какая тут рыба? Идите на кухню или куда там, видите, пришли!» «Это будет воля ваша», — обиженно сказал Трофим Агапыч и, не торопясь, уверенно унес твердыми шагами свое крупное